За окнами дачи, навалившись на стекло, стояла черная густая лесная ночь. Она была полна шороха дождевых капель, прелого желтого листа, сосновых, похожих на опилки иголок. Ухо ловило крик лесного зверя, но вместо него свистел и тяжело дышал паровоз. Между крышами и облаками шумели вершины деревьев, раскачиваемые ветром. Маша смотрела на темное стекло, и хотя Ринтену очень хотелось знать, о чем она думает, он не решался ее спрашивать, потому что знал, спроси она о том же его, все пропадет, и далекие видения исчезнут. На Всеволожском рынке Ринтен купил у какого-то старичка альбом пластинок военных времен. Эти песни он слышал еще в Улакской школе. И когда комнату наполнили торжественные и грозные слова «Вставай, страна огромная, вставай на смертный бой!» Ринтену представились заснеженная Улакская лагуна и шеренги охотников, выстроившихся на военные занятия. Каждый был вооружен своим оружием, предназначенным для зверя, старыми американскими винчестерами, русскими берданками, малокалиберными винтовками и дробовыми ружьями. В эти годы с другого берега в Улак приезжали американские эскимосы. Они ходили по улицам селения, трогали пальцами вывешенную в клубе географическую карту с обозначениями фронтов, с удивлением слушали, как школьный хор исполнял на эскимосском языке «Священную войну» и приговаривали «Гитлер капут, Сталин энд Рузвельт, вери гуд». Радистка Лена пела песню о фронтовой землянке, и слезы катились по ее щекам. Что-то было в протяжности этой песни, схожее с щукотскими напевами. Посвист вьюги, змеящиеся по широкой белой целине струи снега, тоска больших и сильных людей по оставленным близким, тоска по родной земле, которую топтал вражеский сапог. Куки, охотник и китобоец, смотрел на поющую девушку, и глубокая складка прорезала его продубленный ведрами лоб. Его губы шевелились, как будто он подпевал девушке или шептал какие-то свои слова. Слова проклятия тем, кто сделал выстрел вестью о смерти человека. И однажды Маша сказала: «Я больше не могу слушать эти пластинки. Не заводи их, пожалуйста». «Хорошо», — покорно согласился Ринтен. Приехал Кайон. Он ходил по дачному участку и шутливой серьезностью предупреждал друга: «Смотри, станешь плантатором, перестану с тобой здороваться». Ринтен смотрел на друга и думал, что Каин уже совсем зрелый, взрослый человек. Лишь иногда в каких-то едва уловимых жестах, произнесенных словах, возникал прежний Каин. И каждый раз он был разный. То студент Вьенского педагогического училища, то пассажир поезда дальнего следования «Владивосток-Москва», то первокурсник Ленинградского университета, который, не умея плавать, все же решился прыгнуть с вышки в бассейне. Вспомнив эту историю, Ринтен улыбнулся и попросил Каюна: «Расскажи Маше, как мы сдавали зачет по плаванию». Каюн живо откликнулся: «На первом курсе», и тоже заулыбался. Мы влезли в воду у края бассейна и издали стали смотреть на пловцов. Нам было завидно, но что мы могли поделать? Попробовали мы хоть один метр проплыть, ничего не вышло. Как только ноги отрывались от дна, наши тела шли ко дну. Наглотались мы этой теплой водицы, но прыгать с вышки все-таки решили. Рассудили, что ничего в этом нет хитрого. Прыгнешь и вылезешь из воды. Первым шел на установление мирового рекорда среди чукчи по прыжкам в воду я. И пояснил: «Дело в том, что прыгни я как следует, получилось бы, что из всех чукчи, живущих на свете, я был бы первым, кто сделал прыжок в воду совершенно добровольно, если не считать угрозы лишиться стипендии». Поднялся я на доску, взглянул вниз с этой качающейся доски, и тут выяснилось, что до воды далековато. Я, как опытный ныряльщик, видел же, как делали другие. Поднял руки, закрыл глаза и ринулся в воду. Ох, и ударился! Я и не предполагал, что вода может быть такой твердой, как будто стукнулся о деревянную доску, а не о воду. Больно было, но сознание не потерял. Сразу же пошел на дно. Сижу и жду, когда начнут спасать, а воздуха уже не хватает, и чувствую, как начинаю самостоятельно всплывать. Только открыл рот вдохнуть, как снова пошел на дно. Лишь напоследок услышал, как Ринтен закричал: «Спасите! Он не умеет плавать!» «Я так испугался!» — перебил Каюна Ринтен. «Покажется из воды, как будто улыбнется, а потом опять на дно. Я даже стал им гордиться, а потом сообразил, что это не улыбки, а он хочет дыхнуть, и как раз в это время уходит под воду. Стал я кричать, чтобы его скорее спасали. Кинулся к преподавателю, а он: «Да что вы, он так красиво прыгнул!» Когда все-таки вытащили, пришлось звать врача, делать искусственное дыхание. Преподаватель все хлопотал вокруг Каюна и ругался. Ничего, откачали. Задышал, перевернулся на бок, и тут из носа и ушей полилась вода. Много воды, наверное, целый чайник. Тут и преподаватель заулыбался, перестал ругаться. Оделся Каюн, вытащил из кармана свою зачетку, подошел к нему, чтобы тот поставил зачет. «Все ж я прыгнул», — сказал он. «Ладно», — махнул рукой преподаватель. Потом посмотрел на меня и спросил: «И вы не умеете плавать?» «И я», — отвечаю. «Давайте вашу зачетку». Он и мне поставил зачет. «Выручил тебя, Каин!» — рассмеялась Маша. —